«Вы готовы?» – спросил староста, неуверенно глянув на Арчера. Тот кивнул в ответ. Абрам тоже, мнение питонов его откровенно не интересовало. Потом староста посмотрел на Люси. Он все еще боялся своего решения, а потому не мог без боли во взгляде смотреть на нее. Но девушка с улыбкой кивнула ему в ответ. «Хорошо, тогда я хочу». Хотел сказать староста что-то напутственное, но Люси резко перебила его. «Нет, еще один момент. Я хочу проведать свою собаку», сказала Люси и посмотрела на Арчера. «Что? Ну же, детка, мы и так уже запарились ждать», недовольно выкрикнул Майк. «Я быстро, всего минутку», Арчер кивнул и сказал. «Если ты так хочешь, но не тяни». Люси сбросила рюкзак и винтовку и побежала в дом доктора Даккера. Люк видел и понимал, что сейчас он бы мог поговорить с Люси, но не мог решиться. С каждой минутой это становилось только сложнее. Пришлый был закрытым в подвале доктора, вместе со своим хозяином, что так и оставался без сознания. Люси знала, где доктор прячет ключ. Она вошла внутрь, и пес тут же набросился на нее со своими играми и слюнями. Люси полоскала его немного, и подошла к столу, на котором лежал странник. Он был накрыт покрывалом, над ним возвышалась капельница с каким-то раствором. Люси погладила его по голове, потом по плечу. Пес радостно лаял. «Жаль, Билли, что мы так и не увиделись, если тебя так зовут. Я иду на войну, правда, звучит даже как-то глупо», — говорила Люси и продолжала гладить его голову. «Но если мы сегодня не сделаем это, то завтра они придут за нами. Ты, наверное, уже не раз участвовал в подобном, и ничего не боишься. Жаль, что ты не пришел в сознание, ты бы наверняка помог нам, и с тобой мы бы точно победили». Люси замолчала на какое-то время, но потом опять продолжила. «Но это ничего, ты главное поправляйся, и я надеюсь, мы еще с тобой увидимся. Пожелай мне удачи». На прощание Люси поцеловала незнакомца в лоб. Ей показалось, что он едва дернул пальцем на руке, но возможно это просто шаловливый пришлый толкнул стол. Люси опять полоскала пса на прощание и, приказав ему сидеть рядом с хозяином, ушла. «Ну что, погладила свою псину на прощание?» — спросил раздраженно Майк. «Да, он мне как друг, понимаешь? Да ну нахер это, пошлите уже». И Майк, широко шагая, пошел вперед. Его спутники-питоны похватали сумки, запасное оружие, снаряжение и припасы, и зашагали за ним. Люси и Абрам неуверенно тоже. Люси не ждала, что жители поселения будут провожать их криками и возгласами радости и воодушевления. Ей было достаточно их необычных и непривычных взглядов. Уже перед самыми воротами Арчер неожиданно прокричал: «Это моя дочь, моя дочь». Люси была польщена, ее это подбодрило, а потом еще и фраза, которую выкрикнул в ответ Майк: «Это не твоя дочь, это воительница пустоши, 100 пудов. Прокричал он и засмеялся, а вместе с ним и остальные питоны. Люси тоже не могла сдержать улыбки. Они отправились на северо-запад, их ждал долгий путь длиною дольше недели. Они делали частые привалы, чтобы не истратить слишком много сил. Столько дней пути по пустоши, способны измотать даже самого опытного странника, а им сразу после перехода еще предстояло действовать. Но Люси уже за первый день очень устала, видимо, слишком много времени она проводила в смоке без серьезных испытаний. И это правда, уже давно она не путешествовала по пустоши вместе с отцом, слишком редко выходила на охоту, и если бы не случай с незнакомцем, то она бы давно забыла, каковы они, эти трудности на вкус. Ее рейдеры, спутники, хотя немало путешествовали, но также казались слишком уставшими, как и Люси, но во время ночлега они активно расслаблялись выпивкой и различными веществами. Только Абрам хорошо держался по сравнению с другими. Первый день они шли молча, почти не общались. Люси чувствовала себя неловко, непривычно в такой компании. Абрам своим духом и характером нагнетал обстановку, усталость также не улучшала настроение. Даже Майк 100 пудов почти не извергал свои пошлые шуточки и замечания, а его всегда смеющиеся спутницы смеялись лишь для приличия, коротко и с трудом. На ночь они разожгли костер, у рейдеров было 2 самодельные палатки, у Люси и Абрама были спальные матрасы. Первым должен был дежурить Майк, но Абрам, казалось, и не собирался ложиться спать, поэтому Майк ушел спать и больше никто не вставал для дежурства. Даже несмотря на усталость, Люси долго не могла заснуть, слишком непривычной была обстановка, слишком слабым чувство безопасности. Потом она начала засыпать, но ненадолго, пробуждалась каждые полчаса, и только после долгих мучений ей удалось на пару часов заснуть. По небу парили черные птицы, Люси видела вдали знакомую разрушенную стену. Она бежала к ней, но почему-то почти стояла на месте, а ей так хотелось прикоснуться к ней, укрыться в ее тени. Как будто этого было мало, на пути возник огромный рот, без головы, глаз или носа, но словно зубастая дыра в земле. Рот рос и безмолвно открывался и закрывался. Потом ее испугал выстрел, она посмотрела в его сторону и увидела отца, стоящего на скале с винтовкой. Он стрелял, стрелял в птиц в небе, и при этом говорил: «Не хочу, чтобы снова было больно». Прицел и снова выстрел. «Сколько крови», сказал он и вновь перезарядил свою винтовку. В этот момент раздался какой-то страшный звук. Это рот в земле, который до этого молчал, растянулся и протяжно застонал. Все естество Люси сжалось от страха. Она посмотрела на свой живот и увидела, что сквозь домашний балахон выступает кровь. Люси прикоснулась к ней и запачкала руки в кровь. Рот продолжал протяжно стонать, и этот ужасный звук приближался все ближе. Люси ощущала, что вот-вот заплачет от неизбежности, но ее кто-то окликнул, не по имени, и даже словно не словами. Она обернулась, у нее за спиной стоял черный человеческий образ, с круглой головой и стеклянными глазами. Он казался страшным, но не пугал ее. Медленно он положил ей на плечо руку, и страх ушел. Люси проснулась, ей так хотелось оказаться дома, вскоре пришло осознание реальности. На востоке уже виднелись проблески рассвета, Абрам все так же сидел у костра, словно и не ложился спать. Хотя, может, он спал в данный момент, но Люси было неважно, следит кто-то за безопасностью их стоянки или нет, она хотела поспать еще хотя бы немного. Ей повезло, питоны не привыкли слишком рано вставать, даже ради более прохладной дороги. Но, тем не менее, утром было тяжело, она мало успела отдохнуть, и в то время как остальные еще бодро шагали вперед, Люси уже немного отставала. На второй день они были уже более общительные, рейдеры говорили между собой, иногда что-то спрашивали у Люси, а иногда и она у них, только Абрам в основном молчал, радуя всех своим недовольным выражением лица. Как-то среди разговора, Мана указала взглядом на Люси и сказала: «И что, она должна нам помочь, возможно даже решить исход всего грядущего дерьма». Майк посмотрел на Люси и сказал: «Херово обстоят дела. Пока мы придем, она уже не будет ни на что годна. Нужно помочь ей». И Майк подошел к Люси и забрал у нее рюкзак, она даже не сопротивлялась. «Давай, Абрам, ты должен был первый додуматься до этого, черная твоя морда». Лицо Абрама исказило злая гримаса, Люси даже показалось, что сейчас он схватит свое ружье и пристрелит Майка. Но Абрам подошел к Люси и забрал у нее спальный мешок и винтовку, после чего сказал: «Послушай меня, ты кучерявый блондинчик. Еще раз скажешь что-то, или просто намекнешь на цвет моего лица, я клянусь, наша дорога на этом и окончится». «О, так ты уйдешь, да. Но вначале всажу тебе пулю в голову, чтобы ты уже больше не мог тявкать, как сучка». Майк завелся. Это сложно было бы заметить со стороны, но Люси это понимала, чувствовала. Кучерявый блондинчик со стороны казался совершенно спокойным, но его тело напряглось, плечи слегка расправились, дыхание стало более заметным, словно он как зверь готовился к прыжку. Все ощутимо устали, и это только еще больше расшатывало нервы ребятам, но перепалка не продолжилась. «Стойте», — сказала Люси и встала между ними. «Сейчас совсем не тот момент, когда мы можем себе это позволить. Все, что от вас требуется, это сделать то, что необходимо, и как знать, может позже, вы больше никогда не увидите друг друга. Слишком многое на кону, чтобы все запороть по глупости». Мужчины молча смотрели друг другу в глаза, Мана также вмешалась в разговор. «Малышка права, хватит тут членами махать. Хотя, детка, это все из-за твоей хилости. Не вмешивай ее», — выпалил Абрам. «Ты разве не понимаешь?» «Понимает», — спокойно сказала Клем. «Успокойтесь все, не хватало и вправду пустить прямо тут друг другу кровь. Девочка не привыкла к такой херне, плюс постоянные нервы. Вспомните себя, когда впервые оказались в такой ситуации, а тут еще и вы выебываетесь. 100 пудов, рваный», — продолжила Клем. «Смешай что-то ей, что-то не сильное, так бодрящее». Рваный хихикнул и лукаво заулыбался. Всего за пару секунд он уже сообразил, что нужно набодяжить. Ему очень хотелось посвятить в таинство веществ эту новую последовательницу. «Не вопрос, сейчас она просто запорхает», — сказал он и полез в свой рюкзак и начал доставать оттуда разные коробочки, в том числе и довоенные. «Нет», — крикнул Абрам и крепко сжал ружье. «Никакой гадости, ты слышишь меня? Арчер вам яйца поотрывает за такую хуйню. О, ты заговорил, как и подобает проходимцу вроде тебя, заязвил Майк, строишь из себя такого праведного законника, блять, хотя все знают, что ты творил раньше. Это не твоего ума дело, Мэри Сью. Может, когда-то я и вел себя, как такой отброс, как ты, но я хотя бы теперь другой. Не начинайте опять этой хуйни, я вас прошу, сказала она и взялась руками за голову. У меня уже, блядь, голова от вас болит. Чего ты паришься? Ничего с ней не случится, она уже не девочка, пора вкусить прелести взрослой жизни. 100 пудов, не злите меня. Я сказал нет. А может, у малышки спросим, сказала Клем и подошла к Люси. Отойди от нее, сказал Абрам и выставил руку навстречу Клем. Лучше так не делай, здоровяк, я могу и ужалить. Да, а я могу 45-й прямо в задницу засадить. Что это? Что еще за вещества? Спросила Люси, подошла к Абраму и медленно опустила его руку. Детка, ты что не знаешь? Радостно пропищал Рваный. Химка, Лички, Штырева, Торчалова, Белладонна. Хотя почему их иногда называют Белладонной, я понятия не имею. Люси, под этими веществами они подразумевают наркоту. Это может быть что угодно, и грязь из прошлого, или какое-то дерьмо из наших дней, и хорошо, если оно не убивает мгновенно. Употребив такое дерьмо раз, можно испоганить и без того дерьмовую жизнь. Тише, здоровяк, говорил Рваный, весело кружась вокруг Абрама и Люси. Я знаю, что делаю. Он сечет в этом очень хорошо. Можно сказать, что Рваный наш химик и доктор в одном лице, сказала Клем. Я знаю, что делаю, и не собираюсь травить малышку. Смотри, Рваный сел на голую, сухую землю, и разложил на коленях пару коробок и пакетов. Он высыпал из каждого из них по чуть-чуть в стеклянную колбу. Вот смотри, это всего лишь стимка, а это для расслабона. Это вот витаминка и вытяжка из праздничной нюки, чтобы не жрать только скрытый резерв, но добавить энергии извне. Рваный посмотрел на уставшую Люси и досыпал еще витаминки. Может, немного сердце будет колотиться, но ничего страшного. Так, и напоследок этого, для бодрости, и этого для веселья. Все вуаля. Рваный соединил стеклянную колбу с ингалятором. Видишь, ничего тяжелого. И отходников почти не будет, даже с учетом того, что она чистая, и никакой ломки. Слегка повеселеет, прибодрится, ну может слегка штыранет, а так не страшно. Абрам тяжело посмотрел на Рваного, а потом на Люси. Я не вру, бро. Чтоб мне до смерти приходов не было, если вру. Абрам покачал головой, смотря на Люси, но она сказала, если это поможет, пусть будет так, просто не говори отцу, я обещал Люси, обещал, даже мой отец дал мне свободу, Абрам, как ты можешь претендовать на нее, это мое решение, сказал Люси сурово, она уже менялась, молодец малышка, наша девочка, сказал радостно Майк, словно его правда взяла верх. Клем как обычно слегка улыбалась, а она грызла ногти на руке, она все не могла поверить, что эта соска согласится, и ожидала, что та вот-вот пойдет на попятную. Рваный радостно рассказал, что нужно делать. Люси взяла в рот носик ингалятора, она медлила, но подавила всякие сомнения совести, и не без усилия воли нажала на кнопку. В одно мгновение смесь вылетела и устремилась по ее пищеводу в желудок и даже в легкие, царапая и обжигая слизистую. От непривычки Люси закашлялась так сильно, что согнулась пополам. Рейдеры дружно засмеялись. Абрам скривил лицо в недовольстве еще больше. Клем протянула малышке баночку с водой, а Майк крепко обнял за плечо, пока Люси продолжала кашлять. Рваный все так же, сидя на земле, с гордостью смотрел на свою молодую ученицу. «Вот видите, это наша девчонка!» — кричал Майк и тряс Люси. Через пару минут Люси перестала кашлять и начала заливать мерзкий вкус водой. На вопросы: «Ну как, чувствуешь что-то?» Она только молча, отрицательно махала головой. Она и вправду пока ничего не чувствовала. На душе был неприятный осадок, но она оправдывала себя тем, что ей это было необходимо, чтобы исполнить миссию и не подставить других, хотя нельзя было не сказать, что в глубине души она этого хотела. Люси почувствовала эффект через минут 5. Сердце застучало сильнее, кровь по венам забежала быстрее, тело приятно расслабилось, и ощущения усталости пропали. Стало как-то легко в пространстве и весело, хотелось смеяться. Даже окружающий мир стал словно ярче, и все вокруг казалось таким хорошим. Но Люси старалась не порхать как бабочка, хотя ей и хотелось. Она понимала даже в угаре, что нужно беречь силы, да и выставлять свой приход на показ ей не хотелось, но со стороны перемены в ней были заметны, что дало новую пищу для шуток. Смеялась и Люси, искренне, почти не сдерживаясь, выдавая себя этим все больше. Теперь смешными казались даже те шутки, которые задевали даже очень родные для сердца Люси вещи, о ее доме и ее односельчанах, об отце и Люке, которого рейдеры окрестили мистер Недотепа, Майк же почему-то называл его правая ручка. «Ну и парня ты себе выбрала, малышка». Майк продолжал обсуждать Люка. «Такой тебя не защитит от этого сурового мира, но тебе придется постоянно защищать его. Еще то зрелище со стороны. Я же говорила уже, он не мой парень», — говорила Люся и хихикала. «Мы просто с детства дружим. Не малышка, я секу в этой теме. Мы самцы, видим друг друга насквозь. Он тебя хочет, просто он размазня, и ему тёлка, видимо, не светит вообще». Майк ехидно смеялся со своих остроумных замечаний. «Дай угадаю», — сказала Клем и хитро заулыбалась. «Зачем малышке такая размазня, когда есть такой бравый самец, как ты? Так же, я этого не говорил. Но да, в целом ты права. Так же, малышка, я же лучше, ты не сможешь это оспорить, так что давай я буду твоим парнем». Люси очень засмущалась, она никак не могла придумать, как отшутиться из этой ситуации. «А еще», — таинственно протянул Майк, — «я знаю, как сделать девушке приятно», — сказал он и подошел к Люси, и осторожно обнял за плечо, смотрел прямо в глаза. Люси полностью растерялась, она хотела как-то вырваться из этого пошлого объятия, показать ему, что с ней так нельзя обращаться, но не знала, как. В этот момент напрягся Абрам, он уже готовился что-то сказать, как неожиданно заговорила Мана. «Да он знает, как впечатлять девочек своими 10 сантиметрами. Мана и Клем залились задорным смехом, не сдержалась и Люси, отчего засмущался и сам Майк. Он отпустил Люси, и, казалось, даже немного покраснел. Это, вероятно, была просто шутка, но шутки на эту тему были слабым местом кучерявого блондина. «Да пошла ты, чего несешь, какие 10, не меньше 15, у правой ручки и того нет». Какое-то время все молчали, но потом загадочно сказала Мана: 15 точно есть». И вновь они задумались, что Мана имела в виду. Первая сообразила Клем. «Ты что, трахалась с ним?» — удивленно спросила она. «Ты перепихнулась с этим зародышем?» — до глубины души был удивленный Майк. Мана вначале молчала, только игриво смеялась, а глаза ее блестели. Люси была поражена, ей поскорее хотелось услышать, что это шутка. Она бы не призналась себе в этом, но ее словно окатило холодной смесью из ревности и сожаления, и даже веселое состояние, вызванное наркотиками, не могло ослабить этого болезненного ощущения. «Я как-то вышла из того дома, куда они нас загнали, по нужде. Мы уже тогда были навеселе. В общем, иду я, в каком-то захолустном углу, за одним из домов, и тут опа, сидит это несчастье, чуть ли не плачет». Мана говорила, и с каждой новой рассказанной деталью улыбалась все больше. Позже вместе с Клем они игриво смеялись, а Майк пренебрежительно кривил лицо. Если бы не вещества, Люси бы откровенно побледнела и выглядела ошарашенной. «Он меня увидел, чуть ли не подпрыгнул. От него так и веяло страхом, руки задрожали. Вначале я хотела его слегка пнуть под дыхало, чтобы он расслабился, но потом во мне проснулось игривое настроение, и я решила с ним поиграть. Какая мерзость!» — с отвращением сказал Майк. «Тебе не понять», — сквозь смех говорила Клем. «Он такой хлюпик, как сопля, но есть в нем что-то милое. Его и вправду хочется то ли пожалеть, то ли раздавить. Но я понимаю Ману. Ну-ну», — продолжала Мана. «Я подошла к нему, он чуть не задрожал, бьюсь об заклад, он как раз соображал, в какую сторону убежать. Я подошла еще ближе и стукнула его в плечо и сказала: „Чего ты тут приуныл, пупсик? Не расслабляйся и будь всегда начеку“. Я его вроде слегка только, но он схватился за плечо, простонал, покраснел и вообще почти обезумел. Начал что-то мямлить. Я-то, и тут во мне проснулось еще большее желание обескуражить его. Я подошла почти вплотную, он прижался к стене, и погладила его по голове. Во время разговора она часто поглядывала на Люси. Этой женщине нравилось играть с чувствами других людей, как она получала удовольствие от растерянности Люка. Также ей доставляла радость выражение лица Люси. Ну и этого щеночка конкретно втеряла, еще больше, чем рваного от наркоты. Я даже думала, что он сейчас обоссытся от волнения. «Ты что, баба, испугался?» — сказала я ему и прижала к себе вплотную. «Или тебе нравится, когда тебя берут силой?» Он опять начал что-то мямлить, типа, я не это, я не то, глаза у него намокли. Я подумала, что ему может никто и не даст никогда, если его вообще не убьют вскоре, и стало мне его как-то жалко, захотелось хоть как-то приобщить к радостям жизни. Ну, я и запустила ему руку в штаны, а видели бы его лицо, как у дикой зверушки, которая не понимает, что с ней сейчас будет, убьют ее или приласкают. Парень, несмотря на весь ужас, был крепок, но через пару секунд хорошенько испачкал и свои штаны, и мою руку. Его бедолагу аж подкосило. Он, по-моему, ожидал, что сейчас я ему сделаю больно за это, но я сказал ему, слабовато, с такой выдержкой ты себе подружку не найдешь. Он опять что-то замямлил, и тут я резко пустила его штаны вниз, он пытался их удержать, да только порвал. Расслабься, пупсик, больно не будет, почти. Сказала я и присела на корточки. Не может быть, ты ему отсосала. Брезгливо кривя лицом, сказал Майк. Я больше никогда не поцелую тебя, проклятие, 100 пудов, шлюшка. Хихикая сказала Клем. В ответ Мана показала ей язык, и игриво продолжила. Как только я прикоснулась к малышу, он тут же снова окреп, и с каждым движением начал постановать, как сучечка. Но потом он вошел во вкус, скажу я вам, обхватил меня рукой за голову, и начал подталкивать, неуверенно так, с опаской, но меня это только веселило. В этот раз он уже продержался больше минуты, но гаденыш даже не предупредил, испустил стон, и брызнул мне прямо в горло. Какое-то время я продолжала его ласкать, пока ноги у него реально не подкосились. Он хороший малый, а ты со своими блядскими замашками испоганила его первый раз, неожиданно сказал молчавший до этого Абрам. Ой, да ладно, ты хоть сам веришь в то, что говоришь, ты бы лучше спасибо сказал, может он теперь станет более мужественным. Мана права, сказала Клем, ему досталась ласка от такой горячей штучки, в лагере парни готовы убить за такое. Мана вновь радостно засмеялась и продолжила, в общем, я подождала, пока он очухается, немного завелась, думала трахнуть его или нет, но он сам решил свою судьбу, быстренько натянул рваные штаны, и даже не поблагодарив, сказал типичную фразу всех кобелей, я пожалуй пойду, мне пожалуй пора, а я в ответ только молча улыбалась, как девочка, и он свалил. Он растерялся, оправдывал Абрам Люка, он вообще еще не знает, как себя вести в такой ситуации, а ты как хищница повела себя с ним, парням обычно такое нравится, сказала Клем, если бы знал, как себя вести, думаю он бы часа два от манны не отходил. Вам их что ли воспитывать нужно, объяснить, что как, рейдеры смеялись, дальше было много шуток на тему целомудренного смоки, про то, что местные тёлки никому не дают, а мужчины слишком близки со своими браминами. Абрам и Люси хотели как-то вступиться за свой дом, но первый не хотел тратить на бесполезные разговоры свои силы, а вторая была слишком растеряна, и никак не могла поверить, что рассказанное Манай было правдой. И так до следующего привала. Они поели и немного отдохнули за ночь под рощицей почерневших деревьев, пили чай из бодрящих трав. Рваный утверждал, что веществ в них нет, только природные витаминные комплексы. Люси заметила, что этот парень частенько употребляет странные слова, хотя говорит и не часто. Утром они лениво продолжили путь, и Люси решила немного разговорить этого странного парня. Оказалось, что по сравнению с другими, он владел глубокими познаниями в науках, и не только в том, как забодяжить улетный коктейль, он еще смыслил и в медицине, и в химии в целом, разбирался в взрывчатке, и немного в технике. «Раз уж ты первое начало», — сказал Рваный, он уже принял что-то для бодрости, а потому периодически хихикал или резко умолкал на несколько секунд. «Пора бы объяснить тебе, как работать с этой хренью». Рваный с трудом снял свой дорожный рюкзак, не без помощи Люси, но в конце концов уронил на сухую землю. Девушка вздрогнула, когда рюкзак упал, но ничего плохого не случилось. Вот, Рваный достал из рюкзака большую связку динамита, обмотанную проводами с таймером и детонатором. Всего 5 хреновин. Смотри, жмешь это, потом сюда, потом ставишь время. Это мы уже по обстоятельствам решим. Нам нужно, чтобы бахнуло аккурат перед тем, как припрется грязный с ребятами, это где-то утром. У тебя будет 5 штук, установишь в моторном парке, 2 или 1 на стене, и на складе с оружием, главное на боеприпасах, и там, где они газ хранят, лабу взорви, ну короче ты поняла, на этих, важных стратегических объектах. Взрывчатка конечно не военная шняга, да и детонаторы хуйня старая, но думаю бахнет. Люси представила, как она будет ползать по базе башенных, и все это искать. Чем ближе они подходили к городку рейдеров, тем больше рос ее страх и неуверенность. «Но как я туда попаду?» «Да точно», — говорил Рваный, и начал слегка шататься. Видимо, его торкнуло, догадалась Люси. «Тебе нужно попрактиковаться с этой парашей». Он опять порылся в рюкзаке и достал стелсбой. «Натягивай на клешню, ха-ха». Люси одела странный прибор с разными штуками, Рваный пытался ей помочь, но только мешал. «Жми эту хуйню, ой, прости, ха-ха-ха». Люси с опаской посмотрела на парня, но позволила ему подойти ближе. Рваный нажал кнопку активации, прибор ожил, воздух вокруг Люси заискрился, и через пару секунд девушку окружило едва заметное поле искажения. «Все, я исчезла, ну типа да, только не ерзай, дернешься резко и пиздец, ой, прости, бы-бы». Рваный неожиданно икнул, резко отвернулся в сторону и проблевался. Отвращение исказило лицо девушки, но ненадолго, кажется, она все больше привыкала к этому парню. Рваный откашлялся и продолжил, как ни в чем не бывало. «Короче, поле искажения заметно, поэтому нужно быть как тень, или тебя выпасут. Я слышал, ты весьма ловкая малышка, да малышка», — сказал Рваный и, просунув к Люсе руку, ущипнул ее за плечо, отчего девушка вскрикнула. «Вот видишь, оно долго может работать?» — спросила Люси, потирая плечо. «Да хрен его знает, смотря как там с батареей. Ну, у тебя их будет 3 штуки, так что должно хватить. В общем, ты там не тупи, и действуй быстро». Люси выключила прибор и молча кивнула. Даже сквозь угар Рваный не смог не заметить ее бледного лица и чуть ли не отчаяния в глазах. «Ты не парься, они не ожидают, главное не натупить. И это, не ссысь, тогда все будет ок. Кстати, кажись, я обоссался, забыл отлить. Но если что пойдет не так, лучше застрелись, живьем не сдавайся. Или взорвись со взрывчаткой. Ну, ты в общем не бойся». Рваный искренне попытался подбодрить девушку, как мог. Люси выдавила из себя улыбку ему в благодарность. «Если это, тебе чего для храбрости нужно, то ты скажи, я набодяжу», — прошептал Рваный. Люси кивнула и прошептала, улыбаясь в ответ: «Только так, чтобы Абрам не увидел, и не что-то, от чего тебя выворачивает». Рядом с ними упал небольшой камень, его бросил Майк. Пока Рваный и Люси тренировались, остальные растянулись от них метров на 70, и теперь, сидя на земле, ждали, когда те закончат. «Может, мы уже пойдем? Я заебался вас ждать», — грубил Майк, но Люси не обижалась, она уже научилась понимать, когда он говорил гадости по-дружески. Цвета вокруг стали очень яркими, стало очень легко, Люси ощущала себя эдаким живчиком, было весело и хотелось танцевать, но мысли о Люке и том, что сделала с ним эта бешеная сука Мана, до конца ее не покидали. После последнего привала Рваный сделал вид, что проходит мимо, и незаметно бросил Люси что-то завернутое в кусочек бумаги. Там было несколько таблеток разного цвета. Люси, убедившись, что Абрам не смотрит, быстро закинула их в рот и запила водой из фляги. Девушка поняла, что будь у нее такая возможность, она бы с радостью пребывала в подобном состоянии вечно. «Ублюдок», — сказала Мана, но это оскорбление никому не предназначалось, это была часть игры. «Козлина». Пришла очередь Майка. «Уже был козел», — негодовала Клем. «Ну и чё, козлина и козел — это 2 разных слова, ты жульничаешь», — продолжала злиться Клем. «Да, козлина, ты реально жульничаешь», — подливала масла в огонь Мана. «Да пошли вы, эй, Рваный, козлина и козел, это же разные маты, ха-ха, козлина и козел, понятно», — разочарованно сказал Майк и посмотрел на Люси, но потом все же перевел взгляд на Абрама. «Эй, Аби, козлина и козел разные маты, иди в жопу, малышка Сью», — злобно отвечал Абрам. «Понятно, похуй, это 2 разных, спросите у грязного». Клем рассмеялась и сказала: «Ты жалок, ну ладно, так и быть, только не плачь». «Да пошла ты, Аналалис», — немного подумав, сказала Клем, но Майк недовольно посмотрел на нее. «Чего? Нет такого слова вообще. Учись, хоть немного пополнишь свой ограниченный запас слов», — сказала Мана и засмеялась. «Учись, хоть немного пополнишь», — перекривлял ее Майк. «Давай, бритая, твой черед, заебись», — сказала Мана и остановилась. «Ха-ха, уже было, было, твою мать», — радостно злорадствовал Майк, но он поспешил. «Посмотри вперед, придурок», — озлобленно сказал Абрам. Майк хотел рассказать этому нигеру, что он о нем думает, но впереди и вправду было что-то интересное. Это был старый, военный грузовик, который, по-видимому, врезался в машину с трейлером, и они вместе рухнули с холма. Рядом лежало несколько скелетов, засыпанных землей, и было разбросано много всякого мусора. «Похоже, там на холме когда-то была дорога», — сказал задумчиво Абрам. «Херня, там нет, мы там бывали», — сказала Клем. «Все путники замерли на одном месте. Бывали и грунтовые дороги», — раздраженно говорил Абрам. «Такие бы не достояли до наших дней. Кажется, тут еще никто не рылся», — сказала Мана. Майк вышел вперед со словами. «Так, не хер терять зря время, быстренько шерстим и забираем все ценное». «Стойте!» — чуть ли не выкрикнула Люси. Все словно замерзли на месте, а Рваный даже подпрыгнул от неожиданности. «Что такое? Что случилось?» — нервно повторял Абрам. «Ты чего орешь, как ужаленная?» — спросила Мана. «Там что-то есть», — неуверенно сказала Люси. «Конечно есть, там наверняка что-то есть», — радостно говорил Майк и посмеивался. «Малышка», — спокойно сказала Клем, она ощутила, что Люси засмущалась. «Обычно так кричат, когда увидят мину или ловушку». Люси осторожно подошла вперед и показала на землю. «Смотрите», — говорила она почти что шепотом. «Что это за следы? Они очень одинаковые, что ли, симметричные и последовательные», — прогудел Абрам. «Ну так херач туда, ты же у нас разведчица», — сказал Мана и засмеялась. «Я пойду, я догадываюсь, кто это», — сказал Абрам и пошел осторожно вперед. Но Люси остановила его рукой. «Нет, все хорошо, Аб, я смогу». На что Абрам хотел что-то сказать, но Люси приблизила ладонь к его рту и продолжила. «Давай не будем, меня ждет и нечто более серьезное, хорошо, запах», — пропищал Рваный. Он сидел на земле, и кажется, ему было плохо. Все молчали, подумали, что он опять в бреду, только Люси переспросила у него. «Запах. Если это зверь, стелсбой не всегда скроет тебя от зверя». Рваный тяжело простонал, держась за голову. «Это логично», — сказала Люси. «Будьте тут». Девушка медленно и осторожно пошла вперед, держа наготове свою винтовку. Люси не активировала стелсбой, берегла заряд, к тому же она и так умела быть незаметной. Она не задела ни одного осколка мусора, некоторые предметы вызывали у нее интерес, но нужно было вначале все проверить. Люси осторожно обошла место старой аварии с правой стороны, тут показались кости, много костей, некоторые весьма свежие, а далее, в основании холма виднелась пещера. Девушка сразу догадалась, что это было логово, она замерла, пыталась понять, в какую сторону дует ветер, и вдруг среди костей уловила движение. Это был скорпион, сравнительно небольшой, он не заметил ее. Возможно, дело было в наркотиках Рваного, но по какой-то причине Люси решила, что нужно убить тварь до того, как та ее заметит. Она осторожно прицелилась, было легко и ей было приятно, и казалось, что она плыла. Через несколько секунд Люси выстрелила, пуля попала скорпиону прямо в лицо, пробила его, разорвала половину глаз, наружу брызнуло что-то зеленое. Люси улыбалась, это был очень хороший выстрел. Но в затуманенный рассудок девушки так и не дошло, почему это была плохая идея, пока она не услышала сильное шуршание в пещере, и на солнечный свет не показалась огромная и блестящая панцирем тварь. Огромный скорпион задержался лишь на секунду, чтобы обнаружить девушку, и сразу же атаковал, за ним вылез еще один, а потом еще пятеро более малых. Остальные насторожились, еще когда услышали выстрел, а когда Люси побежала к ним изо всех сил, стало сразу ясно, что это неприятности. Словно по команде, они схватили в руки оружие, все кроме Рванова, он от волнения и наркоты упал носом в землю и отключился. «Беги, беги скорее», — крикнул Майк. В отличие от остальных он вышел вперед и зарядил свой самодельный пистолет для стрельбы 40 мм гранатами, но он не мог стрелять, пока скорпионы были слишком близки к Люси. Радскорпионы быстрые твари, но Люси побежала так быстро, как быстро не бегали люди еще с довоенных времен. Она ощущала себя очень странно, чувствовала свое бьющееся сердце повсюду. Она сама была словно целое сердце. Люси казалось все немножко заторможенным, но на самом деле она была очень резко и быстро. Потом она ощутила хлопок позади себя, граната угодила прямо в рот скорпионов и на несколько мгновений это их притормозило. За первым взрывом последовал еще один, потом еще один, а потом зазвучали выстрелы. Абрам зарядил свою длинноствольную двустволку пулевыми патронами и выжидал, пока скорпионы приблизятся. Майк палил из своего крупнокалиберного пистолета, Мана сразу из двух поменьше, Клем стреляла одиночными из 10 мм пистолет-пулемета. Когда Люси добежала к ним, тоже открыла огонь из винтовки, но нормально прицелиться не могла, все вокруг резко поплыло. Радскорпионы не знали страха и быстро приближались. Но на каждом из них гранаты Майка оставили след, и вскоре всех более мелких тварей разорвало пулями. Крупные же особи были намного выносливее, да и их панцирь плохо поддавался пулям мелкого калибра. Первому приблизившемуся скорпиону Майк выбежал навстречу, выхватив свой меч, похожий на мачете. Он отклонился от первого удара ядовитого жала, и тут же ударил тварь несколько раз в область морды. Абрам выстрелил из ружья прямо в жало, Клем подбежала чуть ли не в упор и зажала курок, выпуская целую очередь пуль. Израненный скорпион отступил назад, но Клем, чуть не угодив под пули Маны, напрыгнула на него, используя в качестве оружия хорошо заточенный штырь. Она вогнала его прямо в морду, не успела даже выдернуть обратно, как скорпион, чуть не сбросив ее с ног, быстро отбежал в сторону, чтобы побегать там, словно слепой, некоторое время, и в конце концов упал, испустив дух. Другой большой рот-скорпион приближался медленнее. Одна граната угодила ему около лап, и большая часть из них была непоправимо изувечена. Он напал на Клем, женщина успела выпустить в него очередь из пистолет-пулемета, прежде чем жало ударило ее прямо в грудь, с такой силой, что отбросило на несколько метров назад. В ярости Майк напал на скорпиона, рубя его мечом. Абрам перезарядил ружье и выстрелил в область морды, Мана продолжала стрелять, держась в стороне. Майку опять удалось увернуться от жала, но этот скорпион оказался проворнее предыдущего, и прежде чем Майк успел встать полностью на ноги, хвост с жалом пырнул его. Майк инстинктивно пытался отразить жало мечом, но удар хвоста лишь слегка соскользнул, и жало ударило Майка в плечо. Его рука выронила меч, он не успел отреагировать. Скорпион схватил его клешней за голову и потянул за собой. Он бы запросто мог оторвать парню голову, но Абрам снова сделал выстрел, чем полностью отвлек на себя внимание твари. Он бы не успел перезарядить ружье еще даже раз, поэтому он побежал, но даже раненый, скорпион быстро настигал Абрама. Люси поняла, что скорпион настигнет его, она бросила свою винтовку и побежала скорпиону вдогонку, по пути подхватив с земли меч Майка. Ей не было страшно. Она даже толком не понимала, что делает, ей казалось, что все это происходит не с ней, а с кем-то другим. «Быстрее, быстрее, еще чуть-чуть, давай, еще немножко», — говорила она себе, пока скорпион словно подплывал к ней. Когда дистанция стала подходящей, Люси тут же рубанула тварь прямо по хвосту, с силой, которая была ей не свойственна. Скорпион тут же попытался развернуться к ней, но она кружилась вокруг него словно ветер, и наносила удар за ударом. Как только скорпион поворачивался так, чтобы ужалить девушку, она, вращаясь вокруг себя, тут же меняла позицию, и он не мог поразить ее. Со стороны это смотрелось очень впечатляюще, словно Люси танцует вокруг скорпиона. Несколько ударов по морде, потом по лапам, и левая сторона скорпиона была почти недейственна. Потом она оказалась опять у него в хвосте, и четыре раза ударила скорпиона по предыдущему месту, разрубила хвост почти что пополам, отчего он хрустнул и упал на одну сторону. Скорпион подлез ей под ноги, отчего она упала и даже сквозь дурман ощутила, как ее голова ударилась об крепкий хитин твари. Люси не было особо больно, боль была очень заглушена, но в глазах все потемнело, и она не могла встать. Рот-скорпион не успел отомстить девушке. Абрам подбежал как можно ближе и пальнул ему в морду сразу из двух стволов. На морде скорпиона пули разорвались, словно начиненные взрывчатым веществом, и оставили после себя месиво и горящее пламя. Рот-скорпион начал отползать в сторону, но Мана продолжала стрелять по нему, пока он не скрипнул и не упал. Какое-то время он еще дергался, извергал из ран мерзкую, зеленоватую жижу. Что было потом, Люси почти не помнила. Она хотела встать, но не могла, ей было плохо, тошнило, и наркотик слабо облегчал это состояние. Она помнила крик Маны, та звала Рванова, после чего темнота. Потом Люси пришла в себя, когда над ней возвышался Абрам и Мана, женщина перевязывала ей голову, и снова темнота. Потом, пока она пришла в себя на 10 секунд, успела услышать, как кричит Рванова и Мана: «Пей воду, детка, ну же, еще». А при следующем пробуждении Люси успела расслышать проклятие и ругань Клем, вперемешку с жалобами Майка, в перерывах между рвотными позывами. Очнулась Люси от укола, Рваный вводил ей в вену какую-то дрянь, от которой Люси быстро пришла в себя, и первые 5 минут ее сердце сильно билось. Майк и Клем сидели на земле, опираясь спинами о камень. Их раны были перебинтованы, каждому в вену ввели иглу с резиновым шлангом, который тянулся к пакету из-под крови. Он был наполнен желтой жидкостью. Люси не видела этого, но ребята рассказывали, что до этого рваный заставил их выпить белый порошок. Мана также сидела на земле, опустив голову чуть ли не до колен. Она выглядела очень уставшей, как в физическом, так и в психическом смысле. А Абрам разделывал скорпионов, частенько тихонько поговаривая: «Неплохой уловчик. Вы проверили грузовик?» Люси было трудно говорить, язык плохо поворачивался, да и горло пересохло. Клем и Мана устало засмеялись. «Из тебя выйдет грозная баба, малышка», — сказала Мана. Не успела оклематься, как сразу за наживу заговорила: «Вырастили чудовище. Не волнуйся за грузовик», — сказала Клем. Она слегка двинулась, но рана сразу болезненно дала о себе знать. «Он там провалялся сраную сотню лет, полежит и еще немного, пока мы залатаемся. Ты лучше скажи, нахера ты начала в них стрелять?» — сквозь боль спросил Майк. «Я? А что, смотреть на него? Нам так или иначе пришлось бы либо драться с ними, либо пройти мимо. Ну бля, не так же, 100 пудов. Нужно было, сука, нужно было продумать. Ну-ну, тебя отправили просто разнюхать», — сказала Мана и провела рукой по своим растрепанным волосам, желая их уложить обратно на свое место. «Ты если так же сделаешь в башне, там и тебе, и нам пиздец. Отстаньте от девочки», — сказал Абрам и кинул на землю свой рюкзак, набитый частями тел скорпионов. «Лучше бы поблагодарили ее. Она вам, ублюдкам, жизни спасла, и мне тоже». «Ну да спасла», — протянул Майк. «Я, бля, даже не спорю, 100 пудов. Но жизнь ценнее сраных консерв, в которых все нахер прогнило давно. Если бы мы знали, блядь, если бы знали, то нахуй, могли бы пройти мимо. Похуй», — сказала Мана. «Что было, то было. Живы, почти целы, и так хорошо. Давайте только помолчим хоть немножко, у меня башка раскалывается». Химические познания рваного и довоенные лекарства делали чудеса. Уже через пару часов раненые путники были на ногах и с интересом начали осматривать свою добычу. Почти весь груз обоих авто, что высыпался на землю, был непоправимо уничтожен суровым климатом пустоши, а возможно и ее дикими тварями. Как такового ценного было немного, но и немало. В основном хоть что-то сохранилось в трейлере и кузове грузовика. Им досталось 5 сносно сохранившихся пакетов МРЕ, 2 бутылки вина. Рваный был порадован несколькими горстями медикаментов. Абрам закинул в рюкзак пару железячек, из которых он собирался извлечь ценнейшие запчасти. Также они нашли несколько уцелевших металлических коробов с боеприпасами, от чего очень обрадовался Майк и начал причитать, как бы хорошо их похвалил Грязный за такую ценнейшую находку. В кабине грузовика находился изломанный скелет, в остатках кобуры которого они нашли хорошо сохранившийся пистолет, а среди костей перед логовом Радскорпионов они нашли не раз возвращенную к жизни винтовку для стрельбы патронами 5.56 и горстку патронов к ней в сумке из кожи брамина. В общем, это была действительно ценная находка, все то, что необходимо путнику, да и вообще любому человеку, и стоило это все больших денег. Люси также радовал их успех. Она впервые испытала это необычное и сладкое чувство, когда тебе удается отыскать настоящий клад среди руин. Она уже давно хотела отыскать нечто необычное, а может и съестное, что люди ели тогда, во время процветания, о чем она так много слышала. Малышка жадно рылась в мусоре и также жадно всматривалась в остатки упаковок от еды прошлого. Иногда картинки на них неплохо сохранялись, они вызывали в душе девушки необычайные чувства, прикосновение к прошлому, подтверждение которому она держала в своих собственных руках. На мгновение ей казалось, что она переносилась туда, в то прекрасное время, и Люси словно таяла в этом призрачном чувстве. К примеру, коробочка с надписью «Бламцо макароны с сыром», с чем-то совершенно непонятным внутри, консервированные яблоки Дандебой, которые она собиралась рискнуть попробовать, чипсы Спрингвелли. Сегодня для Люси был особенный день. Настроение у всех приподнялось, никто больше не ссорился. Они потеряли немало времени, и до заката не успели пройти много, и вскоре пришлось опять раскладывать палатки и дорожные кровати, и разводить костер. Они хорошо поели, словно это был настоящий праздник. Люси впервые в жизни попробовала шоколад, небольшое количество которого можно было найти в каждом из этих необычных пакетов с надписью «МРЕ». Вначале девушке даже не понравился на вкус этот поистине легендарный продукт, но чем больше она его ела, тем больше ей его хотелось. Также впервые Люси попробовала вино, и к ее удивлению оно было очень приятным на вкус, пилось очень легко и хорошо одурманивало. Сытые и согретые рейдеры дурачились, толкали друг друга и били в плечо. Абрам копался в штуке, которую называл тостером, а Люси пересматривала коллекцию своих зашарпанных картонок, среди которых были и оторванные кусочки от упаковок с пищей, и старые открытки, и другие ценности. Так прошло около часа. Рваный едва успел добраться к их общей с Майком палатке и отрубился. Его дружки добивали вино, и изрядно увеселенные продолжали хихикать. Люси очень устала за этот день, она, как и подобает девушке из приличного общества, пожелала всем доброй ночи и ушла к своей дорожной кровати. Абрам пожелал ей доброй ночи в ответ. Питоны, перебивая друг друга, наговорили чего-то в духе: «Ага, до завтра, не замерзни, угу». И это было уже неплохо, по крайней мере, они больше не смотрели на нее с глубоко удивленным выражением на лице, когда она желала им доброй ночи или доброго утра. Прошло еще полчаса, Люси и Рваный крепко спали, Абрам устало и задумчиво смотрел на костер, а питоны тихонько шептались. Казалось, что они о чем-то спорили. В конце концов первой встала Клем, и, кинув Майку подозрительную фразу: «Будешь должен», широко улыбаясь, потянула за руку Ману, которая шла за ней очень неохотно. Обе женщины подошли к Абраму и встали у него за спиной с обеих сторон. Абрам внешне казался спокойным, не выдавал ни волнения, ни суеты, но исходящее от него напряжение ожидания ощущалось. Какое-то время они стояли молча и лукаво улыбались. Клем скрестила руки на груди, и ее щеки почему-то порозовели, а Мана нервно покусывала ноготок на большом пальце. «Ап, а ты храбро дрался сегодня», — начал разговор Клем, и запнулась от того, что Мана залилась игривым смехом. «Не слушай эту дурачку, она просто пьяная». Но Абрам игнорировал их, он все так же продолжал таинственно ковыряться палкой в костре. Клем продолжила: «А ты чего такой напряженный, не выпиваешь, не отдыхаешь? Нужно отдыхать, иначе сил потом не хватит». Мана тяжело вздохнула и перебила Клем: «Короче, ап, трахаться хочешь?» Абрам молчал, Клем и Мана тихонько и игриво хихикали, они уже давно были взрослыми девочками, и их не смущали подобные темы, но с Абрамом было очень сложно просто общаться, не то что соблазнять. Клем подошла осторожно и начала массажировать его крепкие плечи, периодически скользя руками к его животу, иногда очень низко. Но лицо Абрама совсем не изменилось, ничто не выдавало и малейшей перемены в нем, словно женщины его и вовсе не интересовали. «Ну же, ап, ты что стесняешься? Давай с пользой потратим этот вечер», — язвила Мана. «Тогда пойди и трахни кучерявого, или того наркомана задолбанного», — продолжал упрямствовать Абрам, но не отгонял от себя Клем. Она нагнулась и сказала ему на ухо полушепотом: «Ап, возможно, скоро нас всех убьют, давай не будем тратить зря возможность развлечься перед столь опасной миссией. К тому же, Мана дает взад», — сказала Клем с ехидной улыбкой. В ответ Мана недовольно скривила лицо и оскорбила ее, назвав сучкой. Неизвестно, какие именно аргументы переубедили Абрама, но после коротких сомнений он встал и отправился в палатку Клем и Маны. Майк остался в полном одиночестве, хотя делал вид, что идет спать. Он закурил сигарету, роскошь даже для такого важного человека среди питонов, каким был он. Ароматный дым заполнял его, это был хороший табак, и Майк мог только представлять, каким же хорошим и душистым он был тогда, 80-ков лет назад. Майк не нервничал, он был одним из тех людей, которые не сильно сожалели о содеянном, или не думали об угрозе для собственной жизни, а про жизни других тем более. Он просто осторожничал, а может, это было важно для него, но непотребные мысли Майк прогонял, предвкушение разогревало его кровь. Из палатки женщин звуки почти не доносились, лишь легкие шуршания. Майк даже думал, что мрачность Абрама испортит процесс, не дав ему даже начаться. Сложно было сказать, насколько Абрам был инициативен в процессе, понадобилось чуть ли не 5 минут, прежде чем послышались первые легкие стоны женщин, вначале Манины, а еще через пару минут и Клем. «Ну, теперь они вряд ли остановятся», — подумал про себя Майк, встал и не спеша, осторожно побрел к дорожной кровати Люси. Девушка крепко спала, она очень вымоталась за этот необычный день. Майк смотрел на ее молоденькое, симпатичное, округлое личико и темные волосы, он чувствовал нежный запах ее мягкой кожи. Личико было очень милым, словно по-детски. Он уже давно не встречал таких красивых девушек, как Люси. Майк не собирался делать ей больно, он хотел позаботиться о Люси, согреть, успокоить. Он понимал, что она могла бы начать кричать, отбиваться, и тогда он бы скорее всего остановился, или даже пришлось бы сцепиться с вдвойне озверевшим Абрамом. Но Майк уже хорошо знал людей, он знал, что малышка сильная девочка, его это очень привлекало в ней, но также знал, что воля у нее куда слабее, чем его собственная. Люси проснулась, когда он лег рядом и обнял ее со спины. Ей понадобилось целых 5 секунд, чтобы со сна понять, что тут вообще происходит. Майк не считал нужным что-то объяснять, его влажные губы коснулись ее щеки, и тут же опустились вниз по изгибу шеи, а руки проникли сквозь одежду к миленькому животику. Люси испугалась, не то чтобы она не могла начать кричать или выдираться, но не могла по какой-то другой причине, может, боялась, что тогда все услышат, но воля ее была мгновенно сломлена. «Нет, прошу, нет, Майк, не надо», — умоляюще шептала Люси, стараясь оторвать от себя руки Майка. «Малышка, перестань», — отвечал он ей чуть ли не дрожащим голосом. «Ты такая хорошенькая, я сделаю тебе хорошо, детка, я умею». Майк держал ее крепко, Люси чувствовала его всего, его большую силу и как она словно обволакивает ее, неизбежно пленяя, чувствовала его мужской запах с примесью алкоголя и табака. Руки Майка неотвратимо скользнули вверх, и пальцы начали методично ласкать небольшие, молодые грудки, уделяя особое внимание соскам. Было ли Люси приятно? Да, она ощущала некую эйфорию, даже заводилась, ибо природа женщины брала свое, но страх и нежелание происходящего заглушали всякое удовольствие. Люси слегка вскрикнула, и снова принялась отдирать руки Майка от себя, но это было бесполезно, как и ее молитвенные просьбы остановиться. «Не бойся, детка, все хорошо, это приятно, ты же уже не девочка, не так ли? Я знаю, знаю, как сделать девушке хорошо, 100 пудов», — нашептывал он. Левая рука Майка крепко обхватила горячее тело Люси, ее торс был уже наполовину обнажен. Майк собирался ошарашить девушку своими любовными навыками. Его правая рука неотвратимо скользнула в узкие брюки и под белье, чтобы пальцами нащупать столь желанную святыню, горячую и влажную. Пальцы Майка были грубы и напористы, отчего Люси громко вскрикнула, но тут же закусила губу. Люси и сейчас было частично приятно, да и подобные ласки были ей знакомы, но все же не в такой грубой форме, и уж точно не при таких обстоятельствах. Она пыталась умолять Майка, но не могла сказать и слова, ни единого не могла сформировать, чтобы не сбиться. Из палатки донеслись громкие стоны и даже крики Маны. По-видимому, она и вправду давала взад, а Абрам решил взять обещанное. Эти крики заводили Майка еще больше, само осознание того, что рядом еще кто-то занимается любовью, наверное, никогда еще он не испытывал такой сильной страсти. Люси тоже их слышала, но ей было совсем не до того. «Ты просто прелесть, как же я тебя обожаю, малышка», — шептал Майк и страстно целовал девушку, но он больше не мог терпеть. Майк нервно расстегнул ее пояс и также нервно спустил ее усиленные кожаные брюки почти до коленок. «Прошу, не надо», — успела простонать Люси, после чего сильная рука Майка подогнула ей ноги, и что-то горячее и твердое начало прикасаться к ее бутону. В голове Люси успели промелькнуть десятки самых разных мыслей, людей, ситуаций, слов, воспоминаний. Правая рука Майка пропала, левая все так же крепко сжимала девушку. Нечто твердое очень надавило, и словно назойливое животное искало свое место, а когда нашло, тут же рвануло вперед. Люси вскрикнула, нечто болезненно упиралось, оно словно было в 10 раз больше того места, куда так рвалось. Казалось, что проникнуть туда ему попросту невозможно. За первым толчком последовали еще 2 болезненных, после чего Люси ощутила сильное напряжение. Четвертый толчок она ощутила плохо, так как ее внезапно пронзила острая боль, словно что-то несопоставимое по размеру разрывало ее. Оно было внутри нее, и казалось, словно ему там совсем не место. Майк также сгорал от нетерпения, а потому не дал ей много времени на адаптацию, и принялся двигаться. С трудом она позволяла ему это. У него еще никогда не было такой девушки. Люси прикрикивала от каждого движения Майка, слезы струились из ее глаз маленькими ручейками, от боли она сжимала руками свою кровать. Боль не прекращалась, все мысли были лишь о том, когда же это закончится, и неверие в происходящее. Лишь ближе к концу Люси начала ощущать нечто необычное, желание, может даже удовольствие, тепло, и не только от того, что Майк был в ней, но и от того, что это вообще происходит. Она даже сжала его руку, стоны удовольствия периодически проскальзывали между стонами боли. Майк ускорился, и после 3-4 быстрых толчков взорвался. Люси чувствовала всю его горячую страсть, она словно растекалась внутри ее живота. Он двигался еще немного, после чего вторженец покинул ее святыню, и та словно с радостью и облегчением вернулась в свое привычное состояние, хотя боль все еще не проходила. Когда Люси отошла от стресса, Майк все еще обнимал ее и гладил животик, шепча на ухо: «Моя маленькая киска, ты моя, я никому не дам тебя обидеть, ни одной твари», но от милых признаний Майка Люси не становилось легче. Наоборот, на нее накатила волна обиды, она вдруг почувствовала себя очень грязной и виноватой. Ей хотелось оттолкнуть этого кучерявого ублюдка, а быть может даже схватить свой пистолет и прострелить его член, а потом и голову, но Люси сдержалась, по многим причинам. Она осторожно оттолкнула от себя Майка, теперь он был намного податливее, и привстала. Ее кровать и одежда, и сама она была повсюду перепачкана в крови, влаге и семени Майка. Люси оторвала от своего покрывала кусок ткани, взяла банку с водой и тихонько отошла подальше от лагеря. Майк не спрашивал зачем. В палатке продолжалось веселье, теперь отрывисто стонала Клем, постоянно приговаривая: «Да, да, да, давай же, ублюдок». Люси не спеша отмывала себя и свою одежду и при этом не переставала плакать. На это несложное задание ей понадобился чуть ли не час. Кровь и их выделения отмывались, но душевная боль от этого совсем не проходила. Казалось бы, ничего плохого не произошло, но случилось то, что должно было, и это нечто природное и естественное. Да и Люси интересовалась этим еще с 13 лет, и Майк ей очень нравился. Пусть целиком она этого не понимала. Люси и сама удивлялась, отчего же ей тогда так больно и грустно, и тяжело на душе, быть может потому, что это случилось совсем не так, как ей бы хотелось. Глава 5. Ангел-хранитель или в логове зверя. С утра Майк вел себя как ни в чем не бывало, шутил со своими подружками, они смеялись, ругались, опять смеялись. Вот только теперь он словно избегал малышки, старался в разговоре не задеть ее, да и вообще старался не смотреть ей в глаза. Он не чувствовал себя в чем-то виноватым, скорее не хотел, чтобы каким-то образом поднялась тема вчерашней ночи, особенно в присутствии Абрама. Темнокожий защитник Люси также вел себя как прежде, несмотря на шумную ночь. Абрам совсем не стал мягче по отношению к Клем и Мане. Он часто пристально смотрел на Люси, он не мог не заметить ее подавленности и мрачности, он знал, что на то есть свои причины, и только одному Богу известно, что бы он сделал, узнав внезапно правду. Люси постоянно вспоминала о том, что случилось, едва ли ей удавалось увести мысли в другую сторону, да и то ненадолго. Чувство вины все больше нарастало. Ей казалось, что она сама виновата в случившемся, со страхом вспоминала отца, и почему-то с болью в сердце Люка. Она старалась не заплакать, хотя несколько раз была близка к этому, и пару раз ее глаза даже намокли, но Люси держалась. Она понимала важность происходящего, все больше с каждым днем, быть может, понимала даже больше, чем все остальные. Искренне, как это бывает у подростков, верила в исключительность и избранность своей миссии. Люси была готова жертвовать ради близких и тех немногих светлых моментов в своей жизни, пусть и весьма редких, потому она молчала, старалась молчать. Сапог из выделанной кожи на ноге Клем разболтался. Ее обувь была уже весьма изношена, множество раз перешитая и переклеенная, и периодически ей приходилось собирать его в относительно целое состояние. Отряд не останавливался, ее спутники уже привыкли к ее периодическим отставаниям. Клем нагнала их через пару минут, но поравнялась вместе с идущей позади Люси. Какое-то время она молчала и периодически поглядывала на малышку, прежде чем начать разговор. «Как ты? В смысле, ты чего-то такая? Вроде от горя сейчас умрешь, да ну, неужели так заметно?» Люси не скрывала раздражения и даже обиды, но Клем это не оскорбляла, а только вызвала улыбку. «Послушай, Люси», неожиданно Клем заговорила очень серьезно, образ грубой и глуповатой рейдерши пустоши слегка растаял. «Я точно не знаю, что у вас там вчера произошло, и, наверное, у тебя есть все причины и право на злость, но это не поможет, малышка, поверь мне». Люси молчала, сдерживалась, но ей было больно и хотелось просто поговорить с кем-то. Клем не была подходящей для этого личностью, но лучшего варианта не было рядом. Он изнасиловал меня, выдавила Люси из себя, и несколько горячих слезинок скатились вниз. До этого она уверяла себя, что все хорошо, и что это было нормально, но сейчас почему-то она сказала именно так. «Да ну, прямо-таки изнасиловал». Люси ничего не сказала, но она взглянула на Клем с таким болезненным выражением на лице, что даже черствая рейдерша размякла. «Слушай, прости, сладкая, я не хотела. Просто, может, ты все не так поняла. Знаешь, девочкам в первый раз бывает очень больно, на самом деле не очень, но в тот момент кажется, что очень-очень. Иногда мужчины в момент страсти ведут себя словно очень агрессивные, но это совсем не так, а наоборот, просто ты им очень нравишься». Я просила его остановиться, перебила ее Люси, с трудом сдерживая всхлипывание и свой возглас. Я умоляла, чтобы он прекратил, но Майк не слушал. Он держал меня крепко и понемногу раздевал, а потом сжал и... Люси умолкла, так как слезы и насморк уже не позволяли ей говорить. Она тщательно вытирала рукавами то и другое. «Я не хотела этого, малышка. Я знаю, сейчас слова бесполезны, но так уж принято в жизни. Как знать, возможно, через лет 5 ты будешь смотреть на это совсем по-другому. Это все не так страшно, как кажется сейчас. Время многое лечит, сейчас тебе может даже противно, а потом ты и сама будешь хотеть этого даже от того кучерявого ублюдка, как ни странно. Просто поверь мне, детка, но это неправильно». «Да, но сейчас редко бывает правильно. Кто-то пытается бороться с неправильным, а зря. Это никогда не поменяется и не станет другим. Все это...» Последнюю фразу Клем сказала особо болезненно. Волна откровенности нахлынула и на нее. «Знаешь, мне было 12 лет, когда меня впервые взяли силой. Их было трое, трое грязных, вонючих отбросов. Обо мне тогда было некому заботиться, и это только был вопрос времени, когда нечто подобное случится. Мне не повезло оказаться в тот момент рядом с загашенными тварями. Они ничего не слышали, они не могли услышать. Они забавлялись со мной как хотели несколько часов. Вначале я боялась и только и могла думать, что случилось непоправимое, что это конец, но потом я уже думала только об одном, когда же это наконец-то закончится. Эти суки не били меня, но абсолютно не задумывались, что и как они делают по сути с маленькой девочкой. Когда они закончили, я едва уползла, кровь текла отовсюду, они просто порвали меня везде, где только можно было. Это было не смертельно для тела, но уже тогда я знала наверняка, что как только смогу встать на ноги, то убью себя. «Но ты же жива, а что, думаешь, мне стало слабо?» «Нет, мне не дала одна тёлка, она была хорошей бабой, насколько это вообще возможно в нашей банде. Она помогала мне, заботилась обо мне, защищала, многому научила. Но потом, через 2 года она умерла от какой-то болезни, та химия, что была у нас, не могла ей помочь. И в 14 лет меня опять изнасиловал один жирный, мерзкий ублюдок. Он сделал это 2 раза, первый раз я и не ожидала, сильно расслабилась, а потом на следующий день. Я так боялась, что не могла пошевелиться, но я начала учиться избегать опасности и таких ситуаций. В 15 лет я уже была весьма развитой девочкой, а потому повсюду привлекала внимание этих недоделанных членоносов. Конечно же, не все они меня брали силой, в основном только распускали руки да трепали языком разные гадости, а я, конечно, давала отпор, как могла, но однажды не смогла, и в 15 лет меня опять взяли силой, и, конечно же, и не думали спрашивать моего мнения, грубо и болезненно. А потом не прошло и пары месяцев, как снова попробовали, но я дала в этот раз отпор.